Мир вам, братья и сестры, друзья. Господь благословенный день создал для своей славы. Вместе с вами будем читать сегодня Евангелие от Луки, 13 глава. В это время пришли некоторые и рассказали Иисусу о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их виновнее, были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». И сказал эту притчу: «Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу, сруби ее, на что она землю занимает? Но он сказал ему в ответ: господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее, обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Такой отрывок. Господь благословен во всем своем хождении был здесь, на земле. И вот приходят к нему люди и говорят: вот эти вот погибли так, вот эти погибли так. Но Христос им дважды подчеркивает: думаете ли вы, что те, кто погибли, были грешнее тех, кто остался? Нет. И он говорит: говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Христос призывает к покаянию. Почему? Потому что каждый человек грешный. Слово Божие об этом говорит, что мы все согрешили и лишены славы Божией. Все до одного сделались, как запачканная одежда. И Христос здесь подчеркивает и говорит, что те, которые погибли, те, которых считали, что они погибли за, может быть, какие-то проступки, за какое-то благословение, но они тоже были грешниками. Да, и Христос говорит: нет, если не покаетесь, все также погибнете. И говорит вот эту притчу, интересная притча. Приходит человек искать плода, но не находит. Господин приходит искать плода и не находит. И говорит с управляющим, да, говорит, что сруби ее, на что землю занимает, зачем она такая никчемная, зачем занимает землю. Это сравнимо с тем, что мы с вами выращиваем на участках наших. Если мы что-то садим, оно не растет, что мы с этим делаем? Мы его потом не садим или как-то вот делаем по-другому. Один человек так свидетельствовал: посадил яблоню, но она, говорит, за 4 года ни разу ни одного цветочка не дала. И вот он помолился, обложил ее навозом, прям как в этой птичьей притче. Обложил ее навозом, и на следующий год она принесла плод. Но вот смотрите, что Христос хотел основную мысль подчеркнуть для нас с вами. Христос обкладывает нас вот этой благодатью, этим навозом, чтобы мы с вами приносили плод. Плод покаяния, плод раскаяния и плод любви Божией, которая будет у нас после покаяния. И Христос об этом говорит: если не покаетесь, все также погибнете. То есть, если не принесете доброго плода, то погибнете. Друзья мои, если Дух Божий живет в нас, то мы не можем не трудиться. Если Дух Божий живет в нас, то мы всегда будем трудиться, то мы всегда будем не унывать и всегда будем приносить плод, потому что Христос Духом Святым работает с нашими сердцами, Он поселяется, и Он говорит: смотрите, если вы не принесете плода, то как здесь написано? Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее. Так было в народе израильском. Многие знали о Господе. Знали, что они должны трудиться, знали о том, что они должны быть примером, светом для язычников. Знали они об этом, но они не трудились. Они в своей заносчивости, в своем эгоизме, они жили для себя, устанавливая законы свои, и трудились не на ниве Божьей. И сегодня Господь призывает каждого из нас: друг, а ты трудишься на ниве Божьей? А ты готов трудиться в этом дне, там, где Господь тебя поставил, там, где Господь тебя призовет? Или ты не желаешь, или ты для себя находишь кучу оправданий, говоря тем, что я так не могу, я здесь не буду. Может быть, Господь сегодня тебя призывает для того, чтобы ты встал и трудился там, где никого нет. Пусть Господь нас в этом сегодня благословит, услышать Его призыв, услышать Его волю и потрудиться там, где Он считает необходимым каждому из нас. Да будет имя Господне благословенно в этом дне, и даст Господь нам силы, крепости и подкрепление, и сока жизни для труда на Его ниве. Аминь.